Укусить человека только за то, что он захотел тебя погладить? Не слишком-то дружелюбное поведение. Ха! От последнего человека, который решил погладить большого Фида, осталась одна пряжка. Да? И то на дереве. Где это мы? А здесь даже деревьев нет. Что? Гаспод принюхался. Его нос умел читать город не хуже образованных подошв башмаков капитана Ваймса. «Перекресток лепешечный и опустный», — ответил он. Ангва некоторое время обнюхивала булыжники. Тот, за кем она шла, точно проходил здесь, но с тех пор его след затоптали. Резкий запах все еще присутствовал, но лишь в виде намека, теряющегося в безумном хаосе других запахов. Внезапно она ощутила быстро приближающийся сильный аромат мыла. Что-то очень, очень знакомое. Но тогда она была женщиной, и ее обоняние не было столь чувствительным, а сейчас этот запах заполонил весь мир. Капрал Маркоу задумчивым видом шагал по улице. Он не смотрел, куда идет, хотя в этом не было никакой необходимости. Прохожие старались уступать дорогу капралу Маркоу. Она впервые увидела его этими глазами. О боги! Неужели люди ничего не замечают? Он шел по городу, как тигр по высокой траве или пупземельный медведь по снегу. Все окружающее было частью его. Гаспод бросил на нее взгляд из-под тишка. Ангва таращилась на Маркоу во все глаза. «У тебя язык торчит из пасти», — хмыкнула. «Что? Ну и что? Это естественно, я запыхалась». «Ха-ха». Маркоу заметил их и остановился. «А, знакомый песик», — улыбнулся он. «Гав-гав», — сказал Гаспод, предательски виляя хвостом. «О, у тебя появилась подружка?» — одобрительно промолвил Маркоу. Погладив Гаспода по голове, он инстинктивно вытер ладонь о рубаху. «Подумать только, какая великолепная сука!» — продолжал он. «Насколько могу судить, овцепикский волкодав!» Он ласково погладил Ангву. «Ну ладно, мне пора. Мою работу за меня никто не сделает, верно?» «Гав-гав! Виск-виск! Дай песику печенье!» — попросил Гаспод. Марко выпрямился и похлопал себя по карманам. «Кажется, у меня где-то было печенье. Готов поклясться, ты понимаешь каждое мое слово». Гаспод встал на задние лапы и без труда поймал печенье. «Гав, гав, спасибо», — поблагодарил он. Маркоу несколько озадаченно посмотрел на Гаспода, пытаясь сообразить, то ли пес гавкнул, то ли просто сказал «гав». Кивнул Ангви и последовал дальше, к лепешечной улице и дому госпожи Овец. «Очень милый парень», — сказал Гаспод, с хрустом разгрызая черствое печенье. «Простоватый, но милый». «Да», — согласилась Ангва. «Он простоват. Я сразу же это заметила. Он простой, а все остальное здесь такое сложное». «С тобой он совсем теленком становится», — сообщил Гаспод. «Но я ничего не имею против телят, а телячьи сердца такие вкусные». «Ты омерзителен». «Да, но я, по крайней мере, не хочу тебя обидеть, весь месяц остаюсь одинаковым». «Ты напрашиваешься на укус». «О, да», — простонал Гаспод. «Да, ты меня укусишь. А, о, как ты меня напугала. Сама подумай. У меня целая куча собачьих болезней, и жив я только потому, что они слишком заняты борьбой между собой. Я даже лизучий конец умудрился подцепить, которым болеют только беременные овцы. В общем, давай, кусай меня. Измени свою жизнь, и каждое полнолуние у меня будут вырастать зубы и шерсть, и я буду бегать на четвереньках. Очень большая разница по сравнению с моим нынешним состоянием. Надо признать, правда, что по части шерсти у меня есть проблемы, так что, может, сильно кусаться не будешь, только прикусишь слегка». «Заткнись, а», — беззлобно попросила Ангва. «Он сказал, о, у тебя появилась подружка, и словно о чем-то задумался». «Может, хоть лизнешь по-быстрому?» «Заткнись».